Анна составила его в пользу моего отца. Эффингам резко поднял голову, пролив немного виски. Джеймси медленно поднялся. Глядя на свои туфли, Элис тихо водила носком по ковру. Вайолет, наконец, смогла выдавить из себя шепотом. — Твоего отца? — Нет, не верю. — Но это так. Копию завещания Анна передала мне, когда на Рождество я пришла сюда с книжками и подарками, и она попросила меня, чтобы я отцу ничего не говорила. Я исполнила ее просьбу и только недавно рассказала. Есть еще одна копия. У поверенного в Грейтауне. Вайолет глядела на нее. Потом глаза ее сузились и потемнели. «Ах, какая же она дрянь! Какая негодяйка!» Слова прозвучали как своего рода эпитафия, как абсурдная надпись на надгробном камне, и вслед за ними наступило молчание. «Само собой, разумеется, мы не собираемся», — начала была Элис, но тут Джеймси выступил на середину. «Нам нечего больше сказать друг другу». Он взял сестру под руку. «Пьеса окончена. Пьеса о вампирах, так назовем ее. Запасы крови, столь любимой всеми нами, выпиты до дна. Мы уйдем отсюда, и вы больше о нас не услышите и очистите дом от нашей скверны. Вам мы оставляем и их, умерших. Берите дом, устраивайте похороны, закапывайте, рыдайте, если найдутся слезы. Они теперь ваши. Теперь, когда они умерли, владейте ими, господа подземельцы». Он дернул Вайолет за руку. Тяжело прислоняясь к нему, все с теми же потемневшими глазами, она вышла из комнаты. «Я пойду за ними», — тут же сказала Элис. Не надо было ее так расстраивать. Но Макс покачал головой. «Не спеши». Кэрри закрыла дверь. «Это правда?» — не утерпев, спросил Эффингам. «О завещании?» «Да». Она оставила отцу все. «Разумеется, мы...» «Ах, оставь!» — вскричал Эффингам. Он подбежал к окну. Ему хотелось кричать. Солнце провело по морю длинную огненную полосу. На бледной голубизне неба не было видно ни облачка. Исхлестанный дождем сад устал и молчал. Конечно, он и не думал никогда, что Анна может завещать ему все свое состояние. У него и мыслей таких не было. Он вообще как будто забыл, что она смертна. И вот Макс стал ее наследником. Как это все странно и непостижимо. Но почему именно Макс? Разве он заслужил? Это все похоже на бессмысленную, оскорбительную шутку. Максу это не может принадлежать, потому что это все ему принадлежит. Эффингаму, ее стол, ее халат, ее графин и сухая трава, и фотография Питера, и все, что здесь находится. Я хочу владеть всем этим, вдруг понял Эффингам. И не только мелочью, но и домом, и землей, капиталами, акциями. Это все теперь и есть она, Анна, а самой ее нет. Какое безумие! Как все это немилосердно! Умерла. Вот что ужасно! Какой пошлый трюк! Что с тобой, Эффингам? Раздался усталый голос Макса. «Забрали у меня навсегда», — подумал Эффингам. «Макс бросит комок земли на ее гроб. Макс произнесет над могилой прощальную речь. Макс объяснит миру, кем она была. Недоброе решение она приняла, даже сумасшедшее. Тебе не кажется?» Не сумев скрыть отчаяние, произнес Эффингам. В его словах послышалось эхо возгласа Вайолет Эверкрич.